Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Елизавета Шумская. Задачки для волшебников. Часть первая. Возранский полукруг. А смерть сковали травы. Зеленью оков. Рок-опера Финрад. И он мне улыбнулся. Улыбнулся. Улыбнулся. Тролль. Тролль. Калли подавил вздох. Он рассказывал эту историю уже в пятый раз, но все равно находились слушатели. А некоторые приходили снова и снова. Юный эльф не понимал, чем именно этот эпизод его развеселой жизни в Станхарме так привлекает сородичей, но не отказывался повторить рассказ. Случилась эта история совсем недавно, буквально этой весной, в начале теплого месяца травня. До экзаменов еще оставалось несколько седмиц, а занятия в Станхармском магическом университете велись уже ни шатка ни валка. Программы многих предметов были благополучно завершены, преподаватели же остальных дисциплин смирились с тем, что большие темы дать не успеют и отложили их на следующий год. Поэтому у учащихся образовалось свободное время, которое Златко Беррин, разумеется, потратил на книги. Калли никогда не понимал, как вполне приличные и даже рекомендуемые преподавателями произведения в руках друга становятся источником всевозможных бед. Так случилось и на этот раз. «Ребята, я такое нашел». На лице Синекрылова отражалась вся сила обуревавшего его восторга. Ребята ощутимо напряглись. «Вы не спросите, что?» Златко недоуменно посмотрел на приунывшие физиономии. «Нет», — ответили ему с поразительным единодушием. «Почему?» — искренне удивился юноша. Ива закатила глаза. Грым хохотнул, а да и мигом преисполнилось негодование. «А ты не догадываешься. Ради такого дела она решительно слетела с балки, на которой висела вниз головой, и угрожающе захлопала крыльями, паря прямо перед Беррином». Златко оценил представление. Даже на миг забыл о своей находке. Но только на миг. «А должен. Все, я его сейчас убью», — пообещала куда-то в пространство, да и в следующее мгновение бросилась на Синекрылова. Тот с воплем поднырнул под стол, на котором, покачивая ногой, закинутой на другую, сидел Калли, и вылез с противоположной стороны, чуть не налетев на Иву, не ожидавшую подобного поворота событий. Девушка ахнула и попыталась огреть Златко книжкой. Юноша увернулся, и удар пришелся прямо по Дэй, которая как раз успела нагнать свою жертву. Она взвизгнула и дернулась вверх, со всей дури вписавшись головой в балку. Повисло нехорошее молчание. Горгулья оскалилась и сузила глаза. «Спокойно, Дэй», — пролепетала Ива, выставляя руки в защитном жесте. «Я не хотела. Я... А...» Ее слова произвели эффект спущенной тетивы, и знахарке пришлось срочно улепетывать. Девушка воспользовалась уже проверенным методом, нырнула под стол. Калли невозмутимо перевернул страницу книги, которую Златко кинул ему, осуществляя тот же маневр. Горгулья летала вокруг и сыпала ругательствами. Из-под стола раздавались нечленораздельные покаяния. «Клыкастая, ну чего ты взъелась?» — лениво заступился за знахарку Грым. «Ты же каменная. Можно подумать, тебе больно. Ты даже мечи отводишь крыльями. Кстати, да», — поддержал Златко откуда-то из угла комнаты. «А ты вообще молчи», — окрысилась горгулья. «До тебя я еще доберусь. Но тебе же правда не должно быть больно». Голова Ивы осторожно показалась с другой стороны стола. «И что? Важен сам факт. Ты меня ударила. Ударила. Теперь расплачивайся. Я же извинилась. Я тоже сейчас извинюсь. Вот шандарахну по пальцу и извинюсь. Не надо». Панически раздалось уже из-под стола. «Надо». Горгулья азартно запрыгала вокруг. «Я буду мстить», — пригрозила Ива. «Отлично». Еще больше воодушевилась Дэй. «Ты сумасшедшая. Два раза по пальцу. Златко, а что тебя заинтересовало в этом возранском полукруге?» Вопрос настолько не соответствовал ситуации, что все невольно посмотрели на Калли. Кроме Ивы, но она старательно гипнотизировала стол снизу. «В ком?» — нахмурилась Дэй, раздраженная тем, что ее прервали. «В чем?» — поправил ее Златко. «Возранский полукруг. Калли, как ты узнал, что я заинтересовался именно им. Эльф захлопнул книгу, поставил ее вертикально на корешок и отпустил. Та раскрылась на странице с рисунком, изображавшим поставленные полукругом камни. А, уязвленный столь очевидной разгадкой, протянул Берин. И что думаешь об этом полукруге? Ничего особенного, как мне кажется. Очередные древние булыжники, непонятно почему выложенные в определенном порядке, в данном случае несколькими прерывистыми полукругами. Благодаря твоей невероятной любви к древностям мы посетили уже с десяток таких, то были круги, возмутился Синекрылый. Круги, или камни без определенного порядка, здесь же геометрическая точность, и при этом полукруги. Разве это не восхитительно? Нет, пожал плечами Калли. После пятого или шестого подобного капища восторг перед ними у меня несколько притупился. Златко удивленно оглядел своих друзей. Неужели вам не интересно посмотреть на это древнее сооружение? Юноша выглядел столь растерянным, что все, кроме эльфа, почувствовали неловкость. Да и вытащила книгу из рук Калли и вчиталась в описание. Его построили орки. Недоуменно переспросила она. Странно, пробурчал Грым. Разве орки строили подобные вещи? Насколько я знаю, все, на что их хватает, это большой прямоугольный камень вместо алтаря или череп козла на шесте. Козла? Переспросила выбравшаяся из-под стола Ива. Ну или быка. Или еще кого. Вот почему этот полукруг так интересен. Возликовал Златко. Это же так необычно. Удивительная для этой расы постройка. Спорим, вся ее удивительность в том, хмыкнул Грым, что кто-то неверно определил ее строителей. Все заулыбались, а Берин надулся. Но спустя пару мгновений придумал, как обернуть высказывание тролля себе на пользу. Вот и посмотрим. В ответ прозвучали мученические стоны, но юноша сдаваться не собирался, поэтому выложил самый главный козырь. К тому же вы не дочитали статью. Там же самое интересное в конце. Да и перевернула страницу. Возранский полукруг интересен также необычным природно-магическим явлением, известным как горящие камни. В нескольких местах по всей горе, на которой находится это сооружение, по непонятным причинам огонь пылает без всякого топлива, будто выбиваясь из глубин скалы. Объяснение этому феномену пока не найдено. Возранский полукруг является местом поклонения местных племен, а также, дальше в том же духе, прервалась она, хаем, горящие камни, именно, Златко просиял, заметив интерес на лицах соратников, ничего об этом не слышал, протянул Калли, и я тоже, Берин явно решил, что его поддержали, я к тому, что явление слишком необычное. Если бы ему не нашлось научного объяснения, оно было бы у всех на слуху как великое чудо. Горгулья посмотрела на титульный лист. До этой книги уже 2,5 столетия. Только не говорите, что вам не интересно посмотреть на горящие камни, хитро улыбнулся Златко, какое бы там ни было объяснение. Ребят, ну чего вы? Всего пару телепортов, а потом час дороги, и мы на месте. Все равно в выходные делать нечего, а экзамены еще не скоро. Ива что-то прикинула в уме и заявила. Я поеду, только если будет время сходить на местный рынок. Если я все правильно понимаю, это земли севернее и восточнее Станхерма. Значит, климат там не столь влажный и без сильных перепадов. О, я представляю, какие там мхи. Знахарка, забывшись, прижала руки к груди и нежнейше улыбнулась обожаемым травкам, ряды которых уже видела перед собой. Друзья лишь вздохнули и включились в обсуждение уже почти решенной поездки, не рассчитывая на участие Ивы в разговоре. «Только давайте в кои-то веки съездим с комфортом», — категорично высказалась Дэй, потирая крыло о крыло, «чтобы выспаться, пожрать в приличном месте и никуда не спешить. Ничего не имею против». Быстро согласился Берин. «Тогда выезжаем сразу после занятий, а не в первый выходной. Все равно они рано заканчиваются. Они, в смысле занятия. Насчет хорошо пожрать мне понравилось», — вставил Грым. «Не хорошо, а в приличном месте», — поправил его своим певучим голосом Калли. «Это не всегда одно и то же. Впрочем, я все же надеюсь на лучшее. Как и на то, Златка, с нажимом добавил он, что хотя бы в этот раз мы не ввяжемся в какую-нибудь передрягу. Да какие передряги? Фальшиво возмутился парень. Исключительно тихий город. Совершенно мирная поездка. В культурно-познавательных целях. Именно с этих слов и начинается большинство наших приключений, припечатал эльф. Возран оказался небольшим городком с каменными низкими домами и пустынными кривоватыми улочками. Весна ощущалась и тут, но куда менее заметно, чем в том же Стэнхэме. Пока друзья искали приличное место для ночевки, им на пути встретилось не меньше 3 лавок с оружием из местной руды и столько же с сувенирными изделиями из здешнего минерала. Судя по всему, этим город и живет, поделился мнением Златка. Я понимаю, оружие. Но кому нужны все эти пылесборники? Не согласилась Дэй. Эй, клыкастая, ты же сама из камня. Грым не рассчитал мощь своего голоса, так что от этого рева подпрыгнули все, считая коней. Тролль поспешил уменьшить громкость. Тебе должно нравиться. Тогда иди поцелуйся с каким-нибудь дубом, прорычала Горгулья. Судя по твоим мозгам, ты с ними явно в родстве. Ах ты, мерзавка, взревел тролль. Мои мозги, деревянные, по-твоему. Тогда почему они думать могут? А как ты своим камнем думаешь, я вообще понять не могу. Кстати, меня тоже это всегда интересовало, оживился Берлин. Одно дело, когда ты, как сейчас, в человеческом обличье, а другое, когда каменное. Вот действительно, как ты думаешь, двигаешься, летаешь. Судя по выражению лица Дэй, она молчала только потому, что не могла определиться, какое из ругательств обрушить на юношу первым. Магия, воспользовался паузой Калли. Все невольно повернулись к эльфу. Тот пояснил свою мысль. Это все благодаря магии. И, возможно, желанию звезд. Или богов. Или небес. Смотря в кого вы верите. Но, Калли, возмутился Златко. Ответ магия, это не ответ. Нужно понять, как это происходит, какие магические законы действуют, какие энергии. Он насекся, когда эльф поднял руку. Иногда не надо все знать. Друг улыбнулся Калли. Порой это совершенно не нужно. После пары секунд недоуменного молчания Грым шумно потянул носом и проворчал. Иногда наш ушастый выглядит настолько нормальным, что я на время забываю, что он светлый. Но, слава небесам, он быстро напоминает нам об этом прискорбном факте. Только светлые способны на такую глубокомысленную бестолковщину. Кстати, я чую неплохую кухню. Если нам повезет, она окажется на постоялом дворе. Чем дальше, тем больше я удивляюсь не эльфам, а троллям, поделилась Ива и тут же сменила тему. Хорошая еда, это то, что мне сейчас хочется больше всего. С утра ничего не ела. Никто ничего не ел, буркнула все еще обижающаяся Дэй. Так как наш разлюбезный Златко погнал всех в это небесами забытое место без обеда. Синекрылый, в твоих интересах, чтобы нос Грыма не подвел нас. Калли и Ива скривились, услышав прозвище друга. Оба ратовали за то, чтобы Златко никогда не связывали с проклятием синих крыльев. Но сам Берлин не подал виду, что вообще заметил, как его назвали. Лишь улыбнулся и провозгласил. «Грым, моя жизнь в твоих лапах». Удача сопутствовала пятерке друзей, скоро они нашли постоялый двор, судя по ароматам, распространенным вокруг, нос Грыма уловил запахи именно с его кухни. А ничего так. Ива оглядывала чистенький зал с подвешенными вязанками лука и чеснока. Прямо у стойки стояла бочка с солеными огурцами, а румяная девушка как раз несла к дальнему столику заставленный едой поднос. Знахарка бесцеремонно заглянула в тарелки и осталась вполне довольна увиденным. «Пожалуй, очень даже неплохо. Сначала решим с ночлегом. Хотелось бы уже сбросить куда-нибудь вещи», — безапелляционно распорядилась Дэй. Мысль оказалась дельная, так что Златко отправился договариваться. Хозяйка с радостью предоставила им 2 комнаты на 2-м этаже, выдала ключи и приняла заказ на ужин. Однако когда Берлин уже собрался последовать за друзьями к лестнице, женщина удержала его вопросом. «Скажите, а девушка с вами, Она кивнула на Иву, как раз поставившую ногу на первую ступеньку, знахарка. Златко удивился вопросу. Более того, какой-то звоночек в голове просигнализировал о возможной опасности. «А что?» – нахмурился юноша. Хозяйка опустила глаза, но потом снова посмотрела на постояльца. «Если госпожа, знахарка, я бы хотела поговорить с ней». Берлин уже привык, что в Станхарме Иву то и дело спрашивают клиенты, однако тут его подругу никто не знал. Конечно, вышивка на одежде указывала на профессиональную принадлежность девушки, но обычно абы к какой травнице люди предпочитают не ходить, если только совсем худо. В дороге, например, или в глухой деревушке. Возран же город не настолько маленький, чтобы тут не нашлось своей целительницы. У вас, случайно, нет каких-либо законов против знахарок? Показывая, что шутит, улыбнулся Златко. Их тут к ведьмам не причисляют. Берлин отвел руку назад, этак ненароком приоткрывая знак университета. Нет-нет, что вы, замахала руками женщина. Точно. Синекрылый пристально смотрел в лицо хозяйки, стараясь понять, не обманывает ли она. Конечно, господин, жизнью дочери клянусь. Она кивнула на девушку с пустым подносом, как раз возвращающуюся на кухню. Хорошо. Златко удовлетворился ответом. Такими клятвами даже самые глупые не разбрасывались. Я передам. Он поднялся на второй этаж и пересказал друзьям беседу с хозяйкой постоялого двора. Я так и не понял, зачем ты ей понадобилась, пожал плечами он. Это ведь мы знаем, что ты отличная знахарка, а местным это неизвестно. Златко, ты откуда свалился? Усмехнулась Ива. Если кто-то обращается к неместной знахарке, то дело, скорее всего, касается чего-то постыдного, срамных болезней или обрюхатили девку, с гоготом вставил Грым. Верно, невозмутимо подтвердила Ива. Но разве у знахарок не принято держать рот на замке? От них даже власти не могут потребовать донести на клиента. Это верно, кивнула травница. Такова наша привилегия. Однако не все ее таковой считают. Даже среди знахарок встречаются любительницы почесать языком. У кого-то и купить сведения можно. К тому же не ты ли утверждал, что люди меряют других по себе? Ива говорила, одновременно копаясь в своей знахарской сумке. Да, запасы явно надо подновить. Я подойду к ней после ужина. Девушка исполнила свое обещание. Однако оказалось, что помощь нужна не хозяйке, а ее невестке. Пришлось идти на соседнюю улицу. Город казался вымершим, несмотря на раннее время. Иву это удивило. Впрочем, решила она, для маленьких городков такое не редкость. Что случилось с вашей родственницей, госпожа Марта? Знахарка решила скрасить дорогу разговором. Хозяйка сама вела девушку к дому брата, оставив дочь присматривать за постоялым двором. Да кто ж разберет? Вздохнула женщина в ответ. Брат очень переживает. Он по делам часто отлучается. Мы с Сабиной как сестры стали. Да и дочь ее, моя племянница, все время на постоялом дворе крутится. Ива привыкла, что, спрашивая о здоровье, часто узнает факты, мало относящиеся к делу, но она всегда выслушивала людей. Не только из соображений вежливости или выгоды, просто лечение порой начиналось с разговора. Когда Сабина седмицу назад захворала, я как-то не придала этому значения. Думала, быстро встанет, но, видать, все серьезней. Она раньше почти не болела, но как это случилось? Что случилось? Ива отреагировала в первую очередь на интонации. Марта только махнула рукой. По ее лицу было отлично видно, как трудно ей говорить на эту тему. Так происходит только в случае искренней, глубоко сидящей боли. Моя племянница, первая дочь Гельмута, моего брата и Сабины, утонула. В начале этой весны, думали, лед еще крепко держит, да просчитались. И с тех пор Сабина плачет, и я плачу. Она не удержалась и тыльной стороной ладони вытерла повлажневшие глаза. Вот как это случилось, так Сабина и не вылезает из болезней. То одно, то другое. Эти новомодные лекари только руками разводят. Сначала кровопускание делали, потом какими-то порошками дорогущими пичкали, затем еще что-то. Как по мне, так они просто не знают, что с ней. Одна надежда на вас. Ива вздохнула. Когда у человека горе, к нему всякая хворь цепляется. Травница такое видела, и не раз. А иногда горе и есть болезнь. Коли второе, то тут я мало чем смогу помочь. Разве что от волнения что-нибудь. Смотреть надо. Посмотрите, посмотрите, госпожа знахарка, вам-то оно всяко виднее. Мысленно Ива только покачала головой. Вот она, странность жизни. Для кого-то госпожа, а кому-то ведьма. Хотя почему странность? Наверное, все закономерно. Когда она нужна, то отношение в разы лучше. Дом оказался ухоженным, уютным и очень печальным. В вечерних сумерках он выглядел поникшим, будто накрытый черной вуалью. Хотелось погладить его по стене и как-то ободрить. Ива усилием воли отогнала глупые мысли, заставив себя вспомнить, что из средств от тоски у нее есть. Лекари из университета называли ее депрессией, но слово «травница» не нравилось. Непонятное. Да и слишком общее, обо всем и ни о чем. Есть нервы, их надо успокоить. Есть хандра, ее нужно развеять. Есть горе, которое надо притупить. Ива вслед за Мартой прошла в комнату хозяйки и поздоровалась. Вид лежащей на кровати женщины ей не понравился сразу. Бледная в желтизну кожа, темные круги под глазами, больной взгляд и явная слабость. Знахарка вздохнула и перевела взор на ребенка, играющего рядом. Малышка улыбнулась ей в ответ, с любопытством рассматривая нового человека. Красные ленты подчеркивали каштановый цвет волос, а синее с белыми кружевами платье шло девочке невероятно. А как зовут юную барышню? Даже Ива невольно поддалась обаянию ее пухлых щечек. «Это Итти, моя дочь», — тихо ответила Сабина. Малышка старательно произнесла «Здравствуйте» и сделала неуклюжий реверанс. Травница с улыбкой кивнула, потом села поближе к больной и начала ее расспрашивать. Узнав, что боли в основном в животе, прощупала его, вначале вымыв руки теплой водой. Когда чаще всего болит? До еды или после? Ночью или днем? Где именно болит? Какая боль, тянущая и как схватка? Тошнит. Бывает ли, что ни с того ни с сего во рту появляется неприятный привкус? Голова кружится. Болит. Ива задавала вопросы по одному, внимательно выслушивая ответы, одновременно начала раскладывать на столике некоторые из своих лекарств. Малышка заинтересовалась и подошла ближе. Знахарка попросила Марту принести кипятка. «А что вы делаете?» Любопытная мордашка Итти показалась с другой стороны стола. Ива довела до 12 количества капель настойки в кружке и пояснила. «Лекарство для твоей мамы. Его нужно разводить в теплой воде. Оно магическое. Если только самую малость. В знахарстве не всегда можно точно отделить грань, где свойства трав и прочих ингредиентов, а где уже начинается магия. А так тут тысячелистник, девисил, солодка и некоторые другие компоненты. Кто? Растения». Ива задумалась, как лучше донести свою мысль до ребенка и надо ли. Части растений. Иногда нужно взять корень, иногда цветок, иногда листья или кору. Для разных болезней нужны разные лекарства. В разных зельях используются разные растения, даже разные части одного и того же растения. «О!» – протянула девочка, но против ожиданий знахарки не ушла и не замолчала, а поделилась. «Я люблю травки и цветы. Они такие интересные». Ребенок явно не мог подобрать последнее слово. При этом был таким серьезным и умилительным, какими бывают только маленькие дети. На женщин действует как выпитый залпом коньяк, мозги просто отключаются. Их кушают, из них придут. Даже игрушки делают. Вот еще и зелья. «Итти у нас умница», — гордо провозгласила Марта, положив на стол подставку под горячее и водрузив на нее чайник. На кухне она всегда знает, какую специю во что добавить. В самом деле, слова женщины будто что-то переключили в голове, и Ива, перестав умиленно улыбаться, посмотрела на девочку новым взглядом. «Дя-а!» — гордо ответила та. «А что делает это, зелье? Оно понизит уровень. Девушка запнулась, взглянула в распахнутые глаза ребенка и поправилась. «Оно успокоит животик твоей мамы. Он у нее болит, да», — подтвердила малышка. «Болит, потому что у нее сейчас там раздражено все, вышло из нормы, так сказать. Нужно его защитить и, восстановить, в смысле сделать так, чтобы все работало как положено». Девочка широко открытыми глазами уставилась на кружку, куда знахарка уже долила чуть остуженную магией воду. Ива достала один из заветных порошков и задумалась. А что это за пыль? Идти почти сунула носик в толченую смесь. Это, знахарка подняла повыше пакетик с лекарством, будет подавлять то, что вызывает мамину болезнь. Это травы. Не только. По восторженному взгляду Ива поняла, что требуется продолжение. Правда, она не хотела, чтобы взрослые услышали о таких компонентах порошка, как дурман, белина и даже мандрагора. Кто знает, какие у этих людей предрассудки. Это довольно сложно объяснить. Разочарование и обида в глазах девочки привели Иву к печальной мысли, что общаться с детьми она все-таки не умеет. «Давай я тебе лучше расскажу, что делать, если у мамы заболит головка». «Ой, у мамы она часто болит. Такое случается», — заметила знахарка и смущенно кивнула, поймав благодарный взгляд Сабины. Лечение выдалось долгое. И не только потому, что Ива заигралась в учителя. Хотя, пожалуй, это была основная причина. «Ваша невестка не скоро поправится», — отведя Марту в сторонку, — пояснила девушка. «Это дело не одного-двух дней. Я оставлю вот это зелье. Его нужно принимать по дюжине капель на кружку теплой кипяченой воды, пить за четверть часа до еды. Вот этот эликсир для того, чтобы она, успокоилась, чтобы хоть немного вытащить ее из омута горя». Знахарка внимательно и строго посмотрела на женщину. «Не говорите родственнице, для чего он. Пока она в таком состоянии, не поймет, что это необходимо. Но если не начать ее вытаскивать из этого состояния, организм сам не справится. Я такое уже видела. Сгинет во цвете лет от какой-нибудь ерундовой болячки. Поэтому вытаскиваем ее хотя бы так». «Понятно». Марта так энергично закивала, что стало ясно. «Ее не нужно уговаривать». Ива удовлетворенно кивнула. «Теперь запишите рецепты настоек, которые Сабине также надо будет принимать». Диктовать пришлось довольно долго, потому что Ива решила дать несколько вариантов, на случай если женщине что-то не подойдет. Пусть идти участвует в приготовлении этих лекарств, немного поколебавшись, сказала знахарка. У нее явный талант. Она не только знает многие травы, хоть и живет в городе, но и чувствует их. Ива вспомнила, как разложила на столе несколько пучков, и девочка безошибочно выбрала по ее просьбе травку против усталости. И так несколько раз. Слишком много для простого совпадения. Это редкий дар, но он не разовьется без наставника. Друзья уже подумывали разойтись спать, когда Ива вернулась в комнату, которую делила с Дэй и где сейчас заседала вся честная компания. Первым озадаченное выражение лица травницы заметил Калли. «Ива!» Удивленно приподнял он брови. «Что случилось? Что?» «А, нет, ничего», — рассеянно ответила знахарка. Однако приятелей ей никогда не удавалось провести. Те уставились на нее как монахи на окорок в последний день поста. «Ничего такого», — пояснила она, поежившись под этими взглядами. «Просто Марта, хозяйка этого места, таверны в смысле, отвела меня к своей родственнице, но там ничего такого, что нужно было бы скрывать. Никаких срамных болезней или чего-то подобного. Непонятно, чем же ей местные знахари-то не угодили. Что ж ты не спросила? Разве что не подпрыгнул на стуле Златко. Я спросила. Мне ответили, что лекари не помогли, тоже. Кстати, непонятно почему, случай-то несложный. А знахарок как таковых, по ее словам, в округе нет. Разве так бывает? Мы же не в империи, где всех ведьм на костер поотправляли. И что она на это сказала? Заинтересовался Калли. Что, мол, были, а больше нет. А почему нет, она не знает. И давно это у них. Грым почесал локоть. «Да вроде недавно», – неуверенно ответила Ива, машинально копаясь в знахарской сумке и перепроверяя запасы. «Мы больше говорили про ее невестку и племянницу». «А племянница тут при чем?» Ива рассказала об Ити, о гибели ее сестры, болезни Сабины и более подробно, о способностях девочки. «Ей нужна наставница. Идеально было бы, возьми ее в обучение какая-нибудь местная знахарка». «О, выви материнский инстинкт проснулся», — хмыкнул тролль. «Нет, не материнский», — покачал головой Златко. «Преподавательский». «Да ну вас», — почему-то обиделась девушка. «Детей с таким даром не так уж и много. Большинство знахарок просто выучивает рецепты, не чувствуя таких вещей, как, например, время сбора травы или чем ее срезали. А это важно. Если все правильно сделано, в зельях проснется магия. Они будут лучше действовать, принесут много добра людям. Или зла», — буркнула Дэй. Ива бросила на нее неприязненный взгляд, хотя и не могла не признать частичную правоту подруги. «Ну да, иногда и яды делают, но для них большие способности не нужны. А вот лечебные средства у такой знахарки выходят знатные. Нельзя такому таланту пропадать. В общем, печально все это как-то. Все-таки мне не нравится эта неожиданная пропажа всех знахарок». Златко раздраженно постучал пальцами по столу. «Не такая уж и неожиданная, в смысле не внезапная, как я поняла». Ива повесила сумку на вбитый в стену гвоздь и выразительно посмотрела на парней. «Но если тебе интересно, завтра пойду на рынок и все узнаю». «Грым, пойдешь с Ивой», — распорядился Златко. «Заметано», — тут же согласился тролль. Возмутилась знахарка. «А меня спросить? Я, между прочим, против. Нужны вы мне там». «Не волнуйся, Ивушка», — хохотнул Грым. «Я ныть не буду, как эти умники. Мы же, тролли, с пониманием. Я тебе мешать не буду. Куплю себе крендель и встану за твоей спиной, хмуро на купчишек глядеть, чтобы цены не завышали и торговались охотнее. Каждый должен своим делом заниматься». Ива расплылась в улыбке и от полноты чувств поцеловала друга в щеку. Остальные решили не развивать эту тему, во избежание. Тем более, что скоро парней попросили из комнаты. Даже довольно вежливо. «Как же я это люблю!» Ива подняла лицо к разнеженному весеннему солнцу и улыбнулась ему, прикрыв глаза. «Ты чувствуешь, какой запах?» Грым зевнул и потер шею. Кровать оказалась для него маловато, и половину ночи он спал в гоблински неудобном положении. «Рыбой воняет. Какой еще рыбой?» Недоуменно воззрилась на приятеля Ива, потом тоже принюхалась. «А, ну да, рыбой тоже. Судя по вчерашнему ужину, тут неплохая озерная рыба. Но вот оттуда, чуешь?» «Не, только рыбу чую. Там травяные ряды», — нахмурилась знахарка. «Даже сюда запах доходит». «Ты слишком много хочешь от моего носа», — пробурчал Грым, оглядываясь в поисках кренделей, о которых говорил вчера. «Поэтому сначала крендели». Ива вздохнула. «Когда речь идет о еде, с троллем лучше не спорить. Крендели так крендели. Эй, подруга, где тут крендели?» Ухватил он за плечо первую попавшуюся женщину. Та сначала перепугалась, потом, углядев, что опасности нет, призывно улыбнулась и приосанилась, отчего стало лучше видно весьма аппетитную грудь в смелом вырезе. Загляделась даже Ива. Крендели оказались бесподобны. Покрытые глазурью и орехами, они источали аромат, вдыхая который думать о чем-то другом оказалось просто невозможно. Ива даже про травы забыла. На время. Грым откусил сразу половину кренделя уже на пороге пекарни и довольно сощурился. Ива тоже не устояла и, сойдя со ступенек, отщипнула кусочек от своего кренделя. Некоторое время друзья в полном согласии и тишине наслаждались жизнью и сдобой. «Странный город все же», — вымолвил наконец тролль. Слова Грыма так не соотносились с их занятием, что знахарка подавилась. Приятель несколько раз приложил ее по спине широкой ладонью, отчего девушка еще и язык прикусила. «С чего ты взял?» «Хорошо, что я по примеру друзей теперь тоже везде ношу с собой фляжки», — подумала она, делая спасительный глоток. «Люди тут явно живут хорошо. Почти нет нищих, народ одет добротно. Горожане практически все не носят оружие, несмотря на относительную близость гор пред вечными снегами. В лавках на покупателей не бросаются с отчаянием во взоре. На улицах чисто. Много признаков. Пока Грым говорил, Ива оглядывалась и не могла не согласиться с другом. Так что же тебя смущает? Несмотря на это благополучие, все какие-то подавленные. Вспомни ту дамочку, что показывала нам дорогу, хохотнула девушка. Уж кто-кто, а она явно не выглядела подавленной. Это да, с самодовольной ухмылкой согласился тролль. Знахарка не выдержала и пихнула его локтем. Так что не так, я уже сказал. Все подавленные, повторила Ива. Так уж и все, не будь такой конкретной. Я в общем говорю, сразу видно, что год обучения в университете не прошел зря, хмыкнула травница. Это не знание, это чутье. И оно, кстати, было куда лучше до этой гоблинской учебы. Я не про твою интуицию. Я про выражение. Ну да ладно. Знаешь, я... Нечто странное привлекло внимание девушки. Она присела и подняла с земли пучок травы. Выпрямившись, принялась его разглядывать. Да, явно травяные ряды недалеко, высказал свое мнение тролль, решивший, что подруга таким образом хочет сменить тему, дабы не возражать ему. «Нет, это обычная трава», — задумчиво произнесла Ива. «Даже я при всем желании не смогу найти в ней ничего полезного. Явно сорвали где-то у мостовой или на какой-нибудь клумбе. Просто он перевязан, вот я и подумала, что может быть интересно». Пучок травы действительно перетянули в трех местах, сверху, снизу и посередине. И как интересно. Да нет. Ива по привычке провела рукой вдоль пучка. Никакой магии не почувствовала и пожала плечами. Больше похоже на то, что кому-то было нечем заняться. Девушка бросила находку на кучу какого-то другого мусора, явно собранного здесь для дальнейшей уборки, и отряхнула руки. Но нужно было в этом убедиться. Теперь в травяные ряды. И пусть кто-нибудь только попробует меня остановить. Травяные ряды представляли собой несколько с виду почти пустых прилавков, что ввергло знахарку в пучину отчаяния. Правда, потом она пригляделась к выставленному товару, и печаль как рукой сняло. Торговцы и вовсе обрадовались ей как родной. «Что-то у вас покупателей небогато», — удивилась Ива, упоенно копаясь в пучках трав. «И не говорите, барышня», — вздохнул пожилой лесник, со знанием дела подсовывая девушке деревянную плошку с каким-то порошком. «Для нас сплошное разорение. Только на базарах денежку-то и зарабатываем». А раньше после пары выходных возвращались со звонкой монетой в кошельке. Знахарка растерла меж пальцев предлагаемый порошок и восторженно закатила глаза. Кивнула. «И вот этого еще, сколько его вообще у вас? Вот все это и, если сбросите пару монеток, тогда все возьму». «Договорились. Отлично. Давайте, давайте». Во взоре травницы практически светились строчки рецептов, а улыбка то и дело появлялась на лице. «Так что же случилось, уважаемый? Товар же неплохой. Товар-то не изменился. Продавать стало некому», — посетовал торговец. «Как же так?» — удивилась Ива. «Раньше же продавали. И сейчас продаем. Да только эти новомодные лекари особо его не жалуют. Уж не знаю, чем там они народ подчуют, но как его милость вернулся из своих поездок и привез этих шарлатанов, так и кончилась наша торговля. Выжили всех знахарок, даже аптекари к нам теперь редко захаживают. Все какие-то заморские склянки подсовывают людям. Поди пойми, какую гадость туда напихали. Диву даюсь», — покачала головой травница, ради такого дела даже оторвавшаяся от каких-то дико вонючих пучков, один вид которых вызывал у тролля желание проверить наличие амулета от сглаза. Уж больно нехорошо на него смотрели сушеные лягушки, бесцеремонно стянутые по дюжине в связку. Как можно знахарок, которые поколениями лечили, променять на каких-то чужеземных лекарей? Да мы бы и не меняли, открестился лесник. Да его милость, если ему вожжа под хвост попала, кого угодно со свету сживет или так достанет, что жизнь не мила будет. подати там подыметали запреты какие введет, да мало ли чем жизнь можно испортить. А хохонюшки, посочувствовала задетая за живое девушка. Не к добру это, так и до беды недалеко. Она знала, о чем говорила. Знахарки не только лечили, но частенько отгоняли мелкую нечисть и нежить, не допускали какого иного зла, о котором обычные люди и слыхом не слыхивали. Да уж дождались, вступила в разговор соседка лесника, раздосадованная тем, что столь заинтересованная покупательница разговоры разговаривает с одним лишь продавцом, а не переходит к другому прилавку. Уже четверо ребятишек пропало неведомо куда. Как так? Распахнула глаза благодарная слушательница. Да вот так. Историей охотно поделились с щедрой покупательницей, но стоило ей отойти, как та же торговка покачала головой и недовольно буркнула вслед травнице. Все вы до чужой беды охочие, небось какая-то из вас и виновата. На нее заворчали с обеих сторон. Что вы бурчите-то, а? Не испугалась она. Думаете, им понравилось, что их выдворили и никто не заступился, а, сразу замолчали. Небось сами понимаете, что не просто так дети-то пропали. Наверняка какая-то из них и прокляла. Вокруг снова вяло заспорили. Все они хорошие, пока их не трогают. Из этих знахарок каждая вторая ведьма. Но ведь раньше не пакостили. Раньше их и не трогали, стояла на своем торговка. А тут шутка ли? Из города, где веками их семьи жили, выгнали. И что, кто-то хоть что-то сказал? На того, кто тебе ответить не может, легко всех собак повесить. Вот-вот, проклясть, если уж на то пошло, можно и без ведьмовского дара. Можно-можно, согласились вокруг. Знаете, что еще хочу сказать, влез в разговор лесник, пока наши стражники служили, такого безобразия не было. А как пришли эти новые, так и начались беды. Эти тоже вроде ничего. Взяток не дерут по крайней мере. Да, деньгу прежние тянули, это точно. Но и дети при них не пропадали. Представляете, делилась новостями вернувшаяся с рынка Ива. В городе за последнюю седмицу пропало уже четверо детей 4-6 лет. Местные говорят, что, бывало, дети пропадали. Кто в реке утонул, кто в лесу заблудился. Но чтобы сразу четверо, да еще таких малышей. И за очень короткий срок мигом уловил идею Златка. Ива раскладывала покупки на кровати по одной лишь ей известной системе. Глядя на это, Калли всерьез начал опасаться, что постели не хватит и его сгонит со стола. А что власти говорят? Да и с сомнением разглядывала одну из балок потолка, прикидывая, выдержит ли та ее вес. Вроде каких-то религиозных дуриков ловит. Тролль грыз очередной крендель, подумывая о том, что за его труд по перетаскиванию всех купленных его запасов ему требуется дополнительная порция еды. Крендели за таковую он не считал. Мол, они, наверное, детей в жертву принесли. Это что же они тут таких опасных фанатиков развели? Поразилась горгулья, решившая не рисковать и плюхнувшаяся на вторую кровать. «Да они и сами по себе легко заводятся», — фыркнул Калли.